Стоять на одном месте и думать было не очень умным решением. Спину обожгло близостью ударившей молнии. Мое тело будто бы отсоединилось от разума и побежало, таща за собой вцепившуюся в руку целью. Сзади же раздавались новые всполохи, каждый раз бывшие все ближе. Я чувствовал смертельное дыхание сконцентрированного в невообразимом количестве вольт-разряда. Но я не мог смотреть никуда кроме тропы, ведь это была просто нетронутая, не пытающаяся вызвать эпилепсию полоса земли. Так мы выскочили в очередную проплешину. Я не мог увидеть врага, если он был, но поймав в грудь горизонтальный разряд, понял, что на это просто нет времени. Мышцы сокращались как попало, и я чуть не упал, но чувство тяжести от ослабевшей цели каким-то образом не давало мне это сделать. Грудь нещадно жгло, а к незабываемому запаху оплавленной земли теперь прибавилась запеченная в течение доли секунды плоть. Рука снова методично шарилась в кармане, если когда избегать, то сейчас. Однако у цели были другие планы. Она остановила меня, резко дернув на себя, спасая от очередной горизонтальной молнии. Во вспышке я увидел ее лицо. Оно отражало столько эмоций, но там явно было написано: «В этот раз мы справимся». Верь мне, к своему стыду, не хотелось, но меня не спрашивали. Лишь, как самые слабые, плоховидящие и слабослышащие звено взвалили на себя снова, справившись с этим за пару секунд, за которые я увидел, как в бок девушки вонзается еще одна горизонтальная молния, которую посылает неизвестный враг. Целья даже не шелохнулась от этого удара, как будто ей вообще было наплевать. Уж я бы точно ощутил смену центра тяжести, если бы ее повело в сторону. Глаза мне явно не будут благодарны за такое насилие над ними, но я сквозь слезы все равно старался смотреть. Пользы от этого никакой, но в критический момент, если целью все же убьют в очередном ее самоуверенном порыве, я должен буду очень быстро сориентироваться. Рука уже поигрывала трапецией, готовясь бросить под себя в любой момент, хотя бы ее вытащу. Это уже обещает стать нехорошей традицией. Вспышка сменялась вспышкой, земля землею, а Целия продолжала нести меня вперед подобно локомотиву. Немного запоздала и не вовремя пришла мысль, что носит на руках, вообще-то, только девушек. Хотя, я же на плечах, так что не считается. Напарница крепко меня приковывала к себе воистину богатырскими захватами, вместо рук. Это можно было даже назвать путешествием с комфортом, если бы меня не трясло от ее бешеного бега на перегонки со светом. Каждый ее маленький прыжок отдавался в груди небольшой агонией. Мне страшно будет смотреть, насколько там все плохо. Я мало что мог понять из происходящего, кроме того, что мы определенно движемся. Девушка просто бежала и бежала, пока не бросила меня и не упала следом. Я порядочно ушибся, но злиться за такую жесткую посадку не был намерен, потому что, видимо, она уже больше не могла по-другому. Убаюкивая свободной рукой запекшуюся грудь, быстро осмотрелся вокруг и понял, что мы возле кристалла. Желтоватый свет кристалла, отдающего в середине чем-то похожим на радугу, гордо парил, отражая от себя многочисленные вспышки, что творились везде в этом проклятом месте. Надо быстро искать тела. Целия так за нас двоих сегодня отработала, что уйти без ничего уже было просто нельзя. Это было бы просто оскорблением тем стараниям, что вложила девушка в эту миссию. Но руку с телепорта я не убрал за это время ни разу. Ради нашего выживания можно исписать на нет весь сложенный труд. Умирать я точно не хочу. Хорошо пропеченные с корочкой тела нашлись не сразу. Их заботливо укрывала трава, чтобы случайный путник не наткнулся на них и не вывернулся от этого зрелища наизнанку. К сожалению, этот путник должен был их еще и нести. Выглядели девушки просто ужасно. Сгоревшая, кое-где вплавившаяся в тело одежда не закрывала ровным счетом ничего. Но девичьей красоты давно не было. Лишь вскипевшая кожа, больше напоминавшая по виду мыло, с неким налетом черноты. Волос также не было, намекая на то, что они сгорели окончательно. Смотреть на лица я просто не решился. Мне хватило и того, что я видел. Мои глаза будто сами избегали этой зоны, и я им за это был благодарен. Тела были в разных местах, что усложняло транспортировку. Я пытался как можно скорее подтащить их к цели, бросить телепортатор и уйти уже отдыхать. Желательно неделю. Начал с самого дальнего. При перетаскивании трение о землю оставляло на ней разводы из легко отходящей от тела кожи, как будто я решил поработать ластиком в человеческий рост. Всеми силами сдерживал порывы. Вот когда буду в безопасности, тогда дам тебе проблеваться, тупой организм, а сейчас не смей. Повторяю, не смей. Время слишком дорого, чтобы его сейчас терять на такое. Второе же оказалось не совсем целым, как могло на первый взгляд показаться. Оно пострадало намного сильнее, это было видно сразу, поэтому я постарался быть осторожней, но все равно разорвалось по талии, когда я неосмотрительно слишком сильно дернул. Кожа протянулась как сыр из микроволновки. Я все-таки не выдержал и украсил желудочным соком отличный здешний пейзаж. Хорошо, что до сих пор никто не появился. Как будто аномалия дает возможность уйти, раз уж мы дошли так далеко. Даже мозги звуком не так сильно долбит. Или же я уже потихоньку глохну. Буду только приветствовать такой поворот событий, хоть полегчает. Глаза уже давно перестали слезиться, зрение наполнялось мушками, но пока работало. Ну все, два тела и одна целия лежат вместе. Последняя до сих пор не вставала. Придется мне быть не слишком галантным с нашими целями спасения. В открывшийся портал я их просто забрасывал в надежде, что они там не слишком сильно шлепнутся и их не надо будет оттирать с портальной площадки. Располовиненную было бросать намного легче, аэродинамика выше. Вся эта ситуация, похоже, что-то внутри меня сломала. Ноги успешно улетели в портал, который закрылся. Я немного запаниковал, но быстро понял, что это логично. Портал забрал двоих и автоматически закрылся. Ведь иначе по госпиталю давно разгуливали бы порождения. Или, если они этого не могут, то все вокруг кристаллов было бы засрано порталами. В любом случае, остались только мы с Целией. Я, конечно, не был сегодня королем спринта, но моральная усталость отражалась и на теле. Тщательно обыскав ее, я бросил вторую пирамидку к первой и бесшумно, на фоне остальной какофонии, вырос новый круг портала. Девушка казалась мне невероятно тяжелой, по сравнению с изрядно убавившими в весе трупами. Но я, взяв ее подобно невесте, вошел в спасительную белизну. Девушку быстро забрали все так же снующие ученицы госпиталя. И да, странного вида развод на площадке, похожий на человеческий, был явно моей работой. Меня же сразу же отправили к Элайзе на общее сканирование, раз могу ходить сам. Им пришлось это повторить, крича мне прямо в ухо, потому как для меня они просто открывали и закрывали рот. Я, очевидно, оглох. Похоже, замдиректора записала меня в личные пациенты. Я хоть немного побаивался ее после прошлого раза, но это лучше, чем опять оказаться недолеченным. А зрение хотелось бы вернуть. Ходящие вокруг мигрирующие пятна, мушки и общая зернистость пугали до смерти, но виду я старался не показывать. Интересно, насколько все плохо у Цели, и сколько мне заплатят за такую работу? Глава 5.26. Запах свободы. Женю сразу отправили к ней, как того и Элайза и хотела. Не то чтобы в этот раз ее недоучки не смогли бы восстановить зрение, слух и подрихтовать грудь, убрав ужасный бесформенный ожог. В любом случае, проклятие мертвых небес хорошо прошлось по парню. В который раз Элайза уже ловила себя на том, что уже гарантированно может определить, откуда вернулись девушки, лишь по повреждениям. Ульяна совсем не собирается жалеть женю. Какая растрата отличного материала. Уж он точно бы стал королевой ее фермы, думала Элайза. И даже сейчас нужно вместо нормального и быстрого исцеления усыпить парнишку и переправить в здание администрации, который впору было назвать складом Ульяны. И не только его. Еще и Целию нужно захватить. Ну, последнюю было забрать весьма просто. Ученицы будут заняты воскрешением этих жертвенных второкурсниц, которым по малореальному, почти невероятному стечению обстоятельств выпала одна из немногих неразумных аномалий этой планеты. Как бы за парочкой из жени и Целии не закрепилась слава ее любимчиков. Хотя Элайза была не против. Одна была почти племяшкой, а второй обещал со временем по-настоящему расцвести. От взгляда старой извращенки не ускользнула так привлекательно немного выделяющаяся из штанов попка. Поставь кто перед Элайзой зеркало, и та бы поразилась, насколько глупое лицо у нее сейчас было. А ведь он как раз усыплен, и по прямому приказу Ули. Все в рамках договоренности, да и память поправлять не надо будет. Хотя, черт, нужно ведь добиться его разрешения. Этого она от спящего точно не получит. Но Элайзе все равно больше нравится играть с мальчиками, находящимися в сознании. Смотреть, как медленно ужас в их глазах сменяется удовольствием. Как их тела сами хотят стать еще более чувствительными, даже усиливая эффекты трансформационных заклинаний. Пусть ничего глобального делать девушке нельзя, но что мешает посмотреть и немного подразнить. Элайза сняла с жени штаны и трусики. Хоть иллюзия и добавлена Ульяной, ничто не мешало ее подруге спокойно видеть сквозь ее заклинания. Миленький розовый поясок верности. крашеный, разумеется, из Даргрина, чтобы точно жертва не могла его самостоятельно снять силой. Как же хорошо, что у Элайзы был мастер-ключ. Интересно, какое будет лицо у Жени, если он узнает, что его дружок был на свободе. Даже не думай. Пронеслось у Элайзы в голове, как только ключ оказался в замке. Похоже, Уля смогла поместить туда полноценное заклинание слежения. Элайза расстроенно вернула все как было. Ну совсем не дают повеселиться. Пришлось выполнять просьбу подруги без прерываний на сладкое. Сперва телепортировала Женю, потом прошла в палату к Цели, где проделала то же самое и, наконец, переместилась сама. Оказались они на подземном уровне администрации, где уже ждала Ульяна. Две жертвы ее амбиций уже лежали в двух регенеративных капсулах. Наследие давней трудовой колонии, которая никому не была нужна, ведь даже тогда эти устройства были устаревшими. Другое дело, что в руках знающего человека они могли быть способны очень и очень на многое. Даже вырастить тело с нуля с программируемым изменением фенотипа. Здесь были созданы многочисленные клоны Жени, здесь была рождена из небытия Целия. В остальном это место больше напоминало ангар, чем подвал. Кто знает, для чего оно раньше использовалось. Но Ульяна все приспособила под себя. Стройные ряды старых технологий, разворованных секретных баз, по которым в свое время помотала девушку жизнь, приглушенно освещались, создавая обстановку таинственности и незаконности, что не было далеко от правды. «Спасибо, что помогаешь, но руки все же не распускай», — спокойно произнесла директриса. «Мне нужно полное сканирование Жени и мясной марионетки, и под полным я имею в виду полное, не тот фарс, который вытворяет Кимина каждый год. У Цели, вообще-то, имя есть. Не пытайся скрыть свое отношение к ней за безразличием. Ты же даже не вкладывала ей искусственные воспоминания, а растила, как полноценную девушку. Даже ты не можешь сказать, что никогда не испытывала к ней чувств. Если бы я ее любила, как ты сама считаешь, то я бы костьми легла, но в магических лагерях она бы не появилась ни в коем случае. Закрыли тему. Мне нужно все, что только можно вытащить, магией и машинами. Ни одна Ульяна умела обращаться со старой технологией, ведь нельзя возрождать магией тех, в ком магии нет. Можно попытаться, но результат никого не устроит. Поэтому здесь иногда возрождались особо понравившиеся ей мальчики. Пока окончательно не надоедали и она не покупала новых, ведь это выходит дешевле. Я почему-то думала, что все, что тебе нужно, ты уже выяснила. Работа с капсулой и пассивное магическое сканирование не требовали слишком большой сосредоточенности, потому Элайза могла спокойно болтать. Вот сейчас я точно все выясню. Я не зря послала их поуклоняться от молний. Теперь у нас есть статистика. Разумная аномалия, искусственная и неразумная. Каждая должна была оставить свой след. Что, отправлять прямо в кристалл у неразумной побоялась? Да. Немного ехидничала и подзуживала Ульяну, так и не добравшаяся до тела Элайза. Да, ты же прекрасно за время службы поняла, что разумные конкретно нам не враги, а тех, кто просто хочет убивать, подавляющее меньшинство. Зато случаев возвращения от последних живьем не было задокументировано ни разу. Так что своим активом я так бездарно не рискую, лишь провела по краешку, чтобы получить прямые данные. Ты что, не веришь, что я смогу его воскресить? Я могу буквально из пальца воссоздавать тела, если это нужно. Ты можешь хоть устраивать ковровые бомбардировки этим парнем. Возмутилась Элайза тому, что ее недооценивают. Ульяна вместо ответа положила руку на пластистикло капсулы, погладила, будто это было самое дорогое, что у нее было, и сказала тихо, будто сама не была в этом уверена. Аномализация Жени, около 7%. Ты весьма умела, соглашусь, но все-таки не божество. Но ведь после двух не живут. По крайней мере, так говорят, пребывая в шоке, произнесла Элайза. А еще говорят, что если мы перестанем сдерживать аномалии, то это приведет к концу магии в галактике. И правдоподобно так говорят, с огромными выкладками, которые запутают почти всех. Всем утверждениям, что пришли из центральных секторов, нельзя верить на слово. «Да-да-да», сказала Элайза так, будто уже в тысячный раз это слышит. «Что не было далеко от истины, я знаю, что ты придерживаешься теории миграции магии, но ведь даже опираясь на нее, знание о том, что аномалия заберет всю ману и переместит ее в другое место в космосе, мало утешит оставшийся без портальной связи и высоких манотехнологий мир, который еще потом и вымрет». «Не утешит», согласилась Ульяна. «Но вместе с этим, Вместо бессмысленной многотысячелетней борьбы мы давно могли бы изучать возможности налаживания контакта с аномалиями и мягкого их перемещения в нужные места галактики. Ульяна, хватит. Элайза редко когда называла свою подругу полным именем. Это обычно означало, что она перешла некую черту. Есть вещи, о которых говорить можно и о которых нельзя, и ты это прекрасно понимаешь. Твоя официальная биография не просто так пестрит дырами. Хорошо, перестала что-либо пытаться доказывать директриса. Главное, что я знаю, что я права. Остаток сканирования они провели в молчании. Лишь на лице Элайзы всплывали странные выражения, от хмурого до удивленного. В конце девушка лишь спросила свою подругу, показывая на капсулу с пареньком. «Ты знала?» «Подозревала. Ты была нужна для подтверждения. Твои мысли, это очень дурно пахнет. Нельзя позволять ему развиваться. Даже просто находиться здесь, иначе это может очень плохо кончиться», крайне серьезно проговорила Элайза. «Значит, я поступлю ровно наоборот». Лицо Элайзы на этих словах исказилось, будто она съела что-то горькое. «Эль, нас это точно не зацепит, обещаю. Возможно ли потомство между марионеткой и парнем?» Внезапно сменила она тему. «Правильно будет, может ли Целия родить ребеночка от жени и сделать меня бабушкой», сдерживая смех, поправила Элайза подругу, сказав это по-человечески. «Так ты поэтому требовала полной проверки?» Не дождавшись ответа от Ульяны, девушка продолжила: «Мой ответ – нет, скорее всего будет мертворожденный. Человеческая линия жени слишком отдалена от галактического образца. Это я еще даже не учитываю фактор аномализации. В общем, можешь поиграться в одной из этих капсул, но даже с тобой в качестве оператора не думаю, что что-то получится». «Жаль», — сказала Ульяна так, будто ее вообще этот вопрос не волновал. «А ведь линии провиденции живут и здравствуют. Несмотря на то, что по одним интересным исследованиям легендарная волшебница была на четверть аномалии, а по другим ее вообще никогда не существовало», — контратаковала Элайза. И, решив оставить последнее слово за собой, ушла не попрощавшись, забрав женю и Целию. Она чувствовала, что больше вопросов у Ули нет. Результаты проверок она все равно перевела на бумажный носитель для быстрого уничтожения, если понадобится. Элайза считала, что ее подруга слишком привязана к контртеориям, которые идут против всего устоявшегося порядка. Девушке не нравилась эта сторона ее подруги, как будто ей было выгодно заранее видеть во всех врагов, которые служат преступному режиму и диктатуре. Не сказать, что сама волшебница была довольна положением дел. Вечная необъявленная война против персонализированной магии, неравенство секторов, кумовство и власть старейших. Даже такая пассивная в политическом отношении девушка иногда задумывалась, почему же центральные сектора, в одном из которых находится колыбель человечества, просто светятся от магии, пока некоторые аванпосты и миры настолько слабы, что могут пустить естественный фон только на работу телепорта. При этом в планетарном масштабе искривления магического фона не существует. Человечество стоит на плечах гигантов. Но куда они делись? Проговорила Элайза начало одной в свое время сильно обсуждаемой научно-популярной публикации. И тут же выкинула из головы. Элайза точно не боец за лучшее будущее. Ей достаточно просто жить как живется, не устраивая себе слом картины мира. Элайза немного другим взглядом посмотрела на парня, которого забрала с собой. Где-то в глубине ее глаз царил иррациональный страх. Но женя был настолько беззащитен, что бояться его было решительно невозможно. Девушка легонько погладила паренька по голове, начав излечивать от крайне противных непрямых ран. По крайней мере, его естественная защита хорошо нейтрализовывала большую часть площадного урона. Он пострадал не настолько сильно. Малышка Целия же совсем другое дело. Порванные мышцы ног, многочисленные повреждения внутренних органов от проникающего тока, полнейшая слепота и глухота. Сердце еле-еле билось, с многочисленными нарушениями работы. Того и гляди остановится от неосторожного движения. При этом улыбка ее не сошла с лица до сих пор. Жаль, Элайза не настолько искушенный путешественник по чужим разумам. Ей было интересно, что же сейчас видит превзошедшая все человеческие пределы девушка. Глава госпиталя недовольно закачала головой. Так себя довести можно, только отключив чувства. Вот зачем Уля отдала глупой племяшке такую способность. Чтобы она вот так геройствовала, нужно уметь пользоваться отключением болью. А то так и не заметишь, как умрешь. Сейчас повезло, ладно, нужно будет как-то проконтролировать или обучить целью правильно этим пользоваться. Заодно можно будет попытаться склонить женю на свою сторону. Хе-хе, удобные стены фермы, его измененное тело и минимальная опасность для него и от него. И старая извращенка Лайза кое-что не сказала на подземном уровне. Да, племяшка от паренька не залетит, но такой опытный знаток медицины, человеческого тела и извращений могла смочь организовать все наоборот. Заклинание Футанари помогало Элайзе эффективно наказывать самых непослушных из мальчиков, но сейчас не время, даже она это понимала, хотя, можно же поменять их телами и тогда это будет не так сложно для них двоих. Ах, такой простор для фантазии. Ну, сладкая парочка излечена, надо пробуждать. Очнулся я, резко вскочив из лежачего положения, уже готовился испытать незабываемую боль от такого движения, но пощупав грудь, понял, что не ранен. Ах да, точно, меня же попросили уснуть, чтобы полностью исцелить. В прошлый раз от меня ничего такого не требовалось, так что на всякий случай тщательно ощупал себя, мало ли что со мной сделала Элайза. Ну вроде ничего, пронесло. Как-то даже оскорбительно прозвучал ее голос, а слона-то я и не заметил. С просонья было сложно сразу сообразить, что раз меня пробудили, значит это сделала та же, кто и вводил в сон. Я никогда не нападала на своих жертв, когда они спят, облизнулась она при этом. Благо Целия тоже подала признаки жизни, и Лайза решила нас покинуть, сказав, что мы вольны делать все, что захотим. И первое, что спросила напарница, было про то, справились ли мы. Я кивнула и услышала оглушительный писк, полный счастья. Целия чуть ли не прыгала от осознания того, что мы справились. А ведь вправду, я хоть и хотел считать показателем того, что мы справились побежденную аномалию, но когда это еще будет? Так что тоже присоединился к ее радости. Она подскочила ко мне и обняла, говоря, что без нее бы точно ничего не вышло, так что я должен быть благодарен и хвалить ее, что есть мочи. Хех, а ведь правда, она впервые права, без нее бы я до аномалии бы не дошел, так что шуточно поклонился ей, сказав кучу комплиментов. Подняв глаза, увидел, что у нее немного порозовели щеки. Ее что, никогда не хвалили? Я мысленно ухмыльнулся и начал просто бомбардировать ее различной похвальбой за все подряд. За то, что несла меня, за то, что такая стойкая, за то, что не сдается. Прежде чем успел скатиться дальше по наклонной комплиментов, она заткнула мне рот, вся красная, как рак, со словами: «Ладно, ладно, я поняла, и тебе спасибо», — прозвучало это от нее, как будто девушка выдавливает эти слова из себя. «Да ты тоже немного, но постаралась. Трофеев в этот раз у нас никаких не было, так что мы решили пойти узнать, сколько же заслужили за эту миссию. Никто нас, разумеется, не провожал, так как таких, как мы, тут толпа. Интересно, а спасенных нами девушек уже воскресили или нет? Хотя, какая разница? Главное, что нам никто не мешал. Агентов-оценщицы точно не сновало, в попытке каким-то образом вынудить меня продать меч. А ведь здесь, по сути, ее территория. Все эти иногда спешащие из здания в здание девушки в больничных одеждах – потенциальные враги. И я очень напряженно старался следить буквально за каждой, обходя за 5 километров. Целия этих моих маневров не понимала, считая, что хуже трусов уже ничего быть не может. Наивная. Даже я, не особо знакомый с границами того, что же магия может, а что не может, представил себе несколько способов, которыми можно на нас повлиять. Но ничего не произошло. Никто не облил нас зельем с неизвестным эффектом. Или подошел сзади и нацепил шапку, каждый день ношения которой делает тупее. Все было спокойно, и это тоже настораживало, но не сильно. Вряд ли кто-то будет настолько наглым, чтобы делать все в открытую. Но все же, стоит быть бдительным. До казначейства тоже дошли без каких-либо забот и получили каждый на руки невероятную сумму. Сотка. Сотка на двоих. Это мой самый маленький доход за все время. С Целией получше, ведь в прошлый раз она вообще денег не получила. Но мы прошли через молниевый ад ради того, чтобы поесть 3 раза блюда на заказ и остаток потратить на слабенькое зелье. Это просто какой-то позор. В немного угрюмом настроении дошли к себе. Целия завалилась спать. Иногда мне кажется, что она нагло пользуется тем, что теперь может засыпать, когда пожелает. Или же она пострадала намного больше меня и времени в госпитале ей не хватило. Я думаю, что скорее второе. Я же добавил заработанную сотню к остальным моим деньгам. 405 сонров. Момент истины. Стоит ли оно того, Глава 6.27. Теория миграции магии. Итак, насколько же сильно мне хочется, настолько ли, чтобы потом осталось денег ровно на одну порцию еды, учитывая, что директор запрещает выходить из лагеря без пояса, то я либо один день голодаю и потом иду снова в какой-то ад, либо смиряюсь с тем, что ради своей же безопасности надо потерпеть. У цели не должно быть денег сильно больше сотни, ведь доили тут только меня. Сложив, получаем 500 с копейками. Почти 20 дней безопасности лагеря на двоих, если покупать только еду. Ну а по-другому уже не хочется. Да, раньше бы я с удовольствием выкупил себе день и целый день бы потратил на то, чтобы удовлетворить себя на месяцы вперед. Но передо мной маячила перспектива настоящего секса. Целых пару часов маячила, пока цели не всучили эти трусы раздора. И теперь, прости мне мое предательство, старый товарищ, меня не удовлетворит просто свобода. Нужно серьезно поговорить с целей. Думал, почти похоронные для себя мысли. Ну а какие еще, если я снова добровольно собираюсь продлить свое заточение, при этом на неизвестный срок. Еще вчера то, что я заработал, отделяло меня от главного события всей своей жизни. И будто в насмешку нужно еще раз сходить на полевое задание, чтобы секс случился и потом на следующий день вновь пойти воевать против дракона голыми руками, потому что все деньги были потрачены, а доброте девушки из столовой есть предел. Сдаюсь, невозможно с наскока ходить на этот хит-парад мазохизма. Нам ведь не случайно дали обязательную первую миссию. Это наши первые деньги, которые нужно было растягивать, чтобы успеть хоть чему-то обучиться. Я же свои первые приобретения спустил на одежду. Наверное, мне действительно стоило погибнуть, чтобы в мою голову нормально вбилась мысль о том, что делать там в моем состоянии совсем нечего. Но нет, в полном параде поддался на сказку цели о том, как можно сразу выиграть себе счастливую жизнь и заниматься тем, что мне действительно надо, а не тем, что необходимо. И мне снова помогли, на этот раз Элайза, хоть она, наверное, и не хотела это сделать своими действиями. Выдала лично мне денег на 20 с лишним дней столовского пайка. И что же я делаю? Иду в третий раз, даже зная, что там ничего хорошего не будет. Какой же я дурак. Столько девушек смогли найти себе источник денег без необходимости куда-то ходить. Разумеется, у них есть преимущество. Ведь у меня в руках только школьная программа, которую я никогда хорошо без напоминаний в голове не держал, знания некоторых авторов додзинси по одной только рисовке и случайные статьи из Википедии. Раз я ничего не могу, то надо просто вкладываться в себя, пока тоже болотная аномалия не покажется мне слабачкой. Изучать, как вообще нужно ходить по враждебной территории, ведь очевидно, что объяснения директрисы недостаточны. А это расходы на библиотеку, если придется записывать. Или же, я же в мире, где возможна магия. Они не могли не сделать заклинание для запоминания информации. Если я смогу его освоить, то мне действительно деньги будут нужны только на еду. Все-таки Сильвин права была, нужно изучать заклинания поддержки. Но не только это важно. Если мы с целью планируем и дальше быть вместе, то надо действительно становиться командой. Хоть как-то распределить ответственность, определить у кого какая роль, вот это все. До этого момента мы просто воевали в нужном направлении и на этом все. Но вечно так тоже быть не может. Я уже видел трижды, что ждет в конце такого пути. Примечательно, что первая из этих ласточек, показывающих, как действовать нельзя, была именно моя соседка. Любой ценой, но к следующей полевой миссии я должен представлять хотя бы примерно, что необходимо делать. Или как было в самой растиражированной цитате древнего китайского генерала, что-то про то, что нужно знать своего врага. Ну вот, и направление того, с чем нужно работать здесь и сейчас появились. Наверное, все же стоит начать с заклинания разума. Я очень расстроюсь, если его не существует. Если подумать еще, то основная проблема на молниевом поле была даже не в том, что постоянная нагрузка на органы чувств не позволяла нормально мыслить. Мы не могли друг с другом общаться, а это намного страшнее. Так что нужно опять же искать какое-либо сопротивление ненормальным состояниям или что-то похожее. И телепатию. Набрал себе задач, а даже не знаю, существует ли то, что я хочу, и возможно ли это усвоить в адекватные сроки. Но, как ни странно, это минимум. Может, нужно еще что-то добавить, но без этого точно больше обходиться нельзя. Целия должна знать об этом больше. Она все-таки варилась в этом мире всю жизнь. Но пусть поспит заслуженным сном. Она действительно сегодня молодец, без каких-либо иных точек зрения. Время еще день. Если Види и Рюнхат ушли на миссию и до сих пор не вернулись, значит придут завтра. Неприятно, конечно, осознавать, что друзья имеют свойство умирать и воскресать. Но после того, как на моих глазах ожила Целия, я относился к этому как к чему-то нормальному. Другое дело, что испытывать это на себе я все еще не намерен. В их комнате никого не оказалось. Я, разумеется, не вваливался без стука и даже подождал, но никто так и не ответил, так что приоткрыл для того, чтобы перепроверить. Пусто. Хорошо, что никто не прошел поблизости, мне бы не хотелось дурной славой объясняться, что я подруг ищу. Остается надеяться, что у них там все выходит лучше, чем у нас. Все-таки Рюнхат боец получше Цели, а Види вполне могла на своей наследственности или хотя бы вере в нее уже изучить какое-нибудь крутое заклинание. Черт, и почему я не с ними в команде? Немного кощунственно такое думать, учитывая, что у нас уже более-менее все устаканилось. Но сколько бы я избежал, если бы у меня была другая партнерша? Так, пребывая в мечтах формата «а что если?», дошел до душа. На мне ровным сантиметровым слоем лежала грязь. Я утрирую, ведь одет все же был плотно, но земля все равно смогла пробиться сквозь все слои одежды. И до сих пор не до конца заросшая дырка, что показывало всему миру мою грудь, скорее была основным фактором этого. Тереть вокруг недавно зажившего места поражения было неприятно, слишком чувствительно. А уж когда вода задевала соски, это ощущалось как маленькие удары током. Приятные удары током. Черт, только не говорите мне, я не знаю никаких надстроек, но почти на рефлексе применил очищение, а потом еще раз, и еще, и так неизвестное количество повторений. Помимо привычной черной маслянистой жижи в ней был маленький белый, почти незаметный камушек, который бился током. Проверив пораженную зону на предмет чувствительности, осознал, что не поменялось ничего. Тут же начал себя рассматривать в зеркале, вдруг со стороны виднее, вдруг не только чувствительность прибавилась. И так вставал и эдак, но вроде бы физических изменений нет, или я их просто не могу заметить. Хотя свой округлившийся зад тоже поизучал и отвел взгляд. Если на это не смотреть, то оно со временем уйдет. Это точно не мужские формы. Ладно, на фоне всего остального, что со мной случилось, этот прощальный подарок самый скромный. Мне даже немного нравится ощущение, со всей ем совсем капельку. В том, что мне хотелось попробовать достигнуть оргазма с помощью новообретенной чувствительности, я боялся признаться даже самому себе. Даже облился холодной водой, чтобы эти мысли пока отступили. Не потому что я не хочу, а потому что время сейчас нужно на другое тратить. Примечательный маленький камешек взял с собой. Нужно будет выяснить, что это. Но я могу и сам догадаться. Что-то связанное с аномалией. Для этого вывода специальных книжек читать не нужно. Уверенности в том, что оно мне навредит, не было. Вдруг оно еще и радиоактивное, так что отмыв от примеси и получив блестящий белый бесформенный камушек размером с четверть ногтя, оставил его в своей тумбочке. Целия до сих пор не встала, хотя когда бы она успела, ведь я меньше получаса на все про все потратил, так что направился в библиотеку. По дороге же меня сразила воистину гениальная идея. А что если тут можно сделать так, чтобы изображение из головы переносилось на бумагу? Тогда я просмотренный хентай смогу вытащить из своей головы и продать. Гениальнейший способ обогащения упирался в несколько проблем, с чего я решил, что то, что смотрел я, понравится девчонкам. Возможно ли вообще это провернуть? Не опоздал ли я с этой идеей? Я не к тому, что они здесь все пуритане, вовсе нет. Просто я еще не знаю, как выглядит здешний интернет, только потому, что в лагере запрещены любые личные высокотехнологичные приборы. Я узнал об этом задним числом. Просто я не переоцениваю свой интеллект. До производства собственной продукции, если в ней есть потребность, должны были уже давно. Кто знает, может, у кого-то из второкурсниц стоит что-то по типу печатного станка. Ладно, но идея была хорошая. Нужно будет все же сделать пробник, если такая возможность действительно есть, и попытаться продать. Но пока что меня интересует общая информация об аномалиях. Пора заглянуть врагу в лицо. Библиотека уже была не настолько заселенной, как в прошлые дни. Видимо, все, кто хотел что-то изучить, уже либо это отрабатывают на полигоне, либо сражаются на полевых заданиях. Мой запрос был прост. Что такое аномалия? Книг вывалилась куча. И ведь непонятно, везде написано все одинаково, только разными словами, либо никто настолько не знает, с чем я сталкивался до этого, и вдруг результат изменился, исключив все, кроме одной книги. Теория миграции магии. Взгляд на аномалии с позиции предыдущих раз. Подход к аномалиям и пути сосуществования. Автор неизвестен, или же просто выморен. Но это все очень странно. Кто-то желает, чтобы я прочитал именно это, и этот кто-то не прогадал. Мне действительно интересно узнать о пришельцах, ведь все, кого я видел, люди. Иногда со странными цветами волос, но точно люди. Что это за космос такой, где нет пришельцев? Я принялся читать. Мы стоим на плечах гигантов, но куда они делись? Единственное, что от них осталось, достигшие космической фазы аномалии, что дают отдаленное представление, кем же были те, благодаря кому они родились. Подтверждены 4 расы наблюдателя, что существовали до нас. Растения доминировали в планетарном масштабе. Моллюскоиды освоили всю звездную систему. Насекомые смогли укрепиться в секторе. А следы рептилий находят по всему хвосту галактики. И мы, 5-я раса, с той же планеты, что и предыдущие, почти подчинили себе всю галактику, за исключением провальных попыток освоить антимагические пустоши. И считаем, что мы точно будем существовать всегда. Так же, как наверняка считали расы до нас. Но в чем мы гарантированно различались, так это в отношении к созданию магии, что бездушно прозваны нами аномалиями. Растения жили с ними в гармонии, моллюски считали за богов, насекомые ставили их на место своих королев, а рептилии сотрудничали. Их влияние до сих пор ощущается в родных секторах человечества, переполненных магией. Так что же заставило человечество принять доктрину бесконечной войны, став первой агрессивной по отношению к, по сути, самой магии расы? Это все и вправду интересно, но я не это хотел, а как нужно действовать с аномалиями. Так что начал листать. Мне не интересны какие-то там магические диктаты, положение о сохранении магии любой ценой, запреты на свободное передвижение мужчин, уничтожение полукровок и квартеронов как пособников угасания магии. Нет, вру, это звучит весьма и весьма годно, но я здесь не для экскурса в историю, которая чрезмерно стара. Где про сами аномалии? А во, вроде нашел. Имея дело с существами, пусть и принимающими облик, близкий к нашему, нужно уяснить, что их мораль весьма отлична от человеческой, которую культивировали миллионы лет вынужденного сосуществования масс. Перво-наперво, если вы зашли в ее кокон и не являетесь мужчиной, нужно ее развлечь, иначе она сделает это за вас. Как правило, все аномалии человеческого типа весьма игривы, но при этом вспыльчивы. Так что всегда нужно иметь возможность сбежать. Заклинания, основа и необходимые связки будут приведены в конце книги. Я тут же побежал проверять. И да, все было зубодробительно. И похоже, мне его освоить не светит примерно никогда. По крайней мере, пока я не потренируюсь на чем-нибудь простом. Но при правильном подходе, ни одна гуманоидная аномалия вас не тронет. Самое главное, не трогать ее миньонов, созданных для самозащиты. Так вы точно заранее настроите ее против себя. Казалось бы, зачем мне узнавать, как мирно контактировать с аномалией, когда посыл заданий направлен против этого. Но так я смогу расспросить ее об атаках, собрать что-нибудь еще на продажу, и дальше не придумывается. Но 2 пункта уже достаточны, чтобы попытаться. С помощью этого любое задание на разведку будет легкой прогулкой. Ну, после преодоления аномальной зоны. Об этом тут вообще что-нибудь есть? Пораженные аномалиями площади поверхности являются ответом на агрессию. Раньше их не существовало. Это подтверждает последний осколок цивилизации, аномалия рептилоидов, с которой мне удалось наладить контакт. Политика центральных секторов принесла свои плоды. На номерных планетах ЛВ специально культивируются ожесточившиеся аномалии, которые случайно упускаются из виду и входят в космическую фазу. А если вы читали внимательно, то знаете, что эта фаза используется для переноса собранной магической энергии и информации. Так разносится весть о нас, как о тех, с кем нельзя иметь никаких дружеских контактов, и теперь даже при основании форпостов и колоний в незаселенных доселе местах, возникающие там аномалии заранее настроены враждебно. Более того, новейшие аномалии часто бывают лишены разума, смытые потоком ненависти, который разносит специально отпущенные гонцы. Таким образом наблюдается постепенная деградация. Учитывая, что аномалия – это ожившая магия, такое ее плачевное состояние не должно оставлять людей равнодушными. Но все же оставляет. Потрясающе, дружить с аномалией ты можешь, но все давным-давно по этому направлению загублено. полезно-то как было, но если будет шанс, я, наверное, попробую. Лучше не воевать, чем воевать. И ТПЛВ явно намекает на место, где я сейчас нахожусь. То есть вот какая у нас задача, но есть ли от этого какая-то польза для нас лично? Видимо, все объяснения по поводу того, зачем это все нужно, находятся в исторической секции книги. Вот вроде много узнал, а вроде и ничего. Здесь и сейчас это никак на меня не повлияло. Ну, кроме того, что вокруг творится что-то совершенно непонятное. И не факт, что я вообще правду прочитал, а проверить не могу совсем. Разве что теперь знаю, где искать заклинание по выходу из кристалла. Вот только в чем теория, мне интересно. Она, что характерно, была выведена в самом конце. Видимо, мне, как благодарному читателю, следовало осилить этот альманах полностью. Но опять же, у меня на это нет времени. Исходя из вышеописанного, становится понятна политика коалиционного правительства центральных секторов. Не дать случиться тому, что произошло с расами до нас. Ведь мы уперлись в пределы экспансии. Подобно тому, как расы до нас не могли реализовать нашу галактику, так и мы не можем проникнуть в другую. Лишь слаженная работа разумной жизни и магии сможет в конченном итоге полностью населить Вселенную жизнью, при постоянной смене рас и распространении магии все дальше. Такова теория миграции магии. Лишь раса после нас сможет размножиться дальше. До сих пор неизвестно, как именно исчезали наши предшественники. Но даже если это будет жестоко, человечество должно, наконец, уступить. Иначе события могут стать совершенно непредсказуемыми. Ведь мы идем против силы, которую даже не можем в полной мере осознать. Сказать, что я все понял, будет большим преувеличением. В любом случае меня это не касается. Зато появилась еще одна мысль. Ведь если я найду аномалию, которая пойдет на контакт, я смогу принести магию на Землю и вернуться сам. Ну ладно, нужно будет, наверное, поизучать поподробнее историческую часть. У меня всегда была слабость перед войнами, а уж тут наверняка воевали, будь здоров. Окей, Google, список основных форм заклинаний. Глава 7, 28. Последний выходной. Отвыкшая от такого голова просто гудела от количества знаний, что пыталась переварить. В библиотеке давно уже горело искусственное освещение, а последние лучи солнца пожирали свинцовые облака. Похоже, ночью будет дождь. Первые редкие капли сверкали на стеклянном потолке, пропуская сквозь себя свет. Я же устало откинулся на спинку стула, запрокинув голову наверх, и рассматривал все это великолепие. Все заклинания, что мне хотелось изучить, существуют. Хоть директриса и говорила, что путь магии – это импровизация, но многие волшебницы прошлого оставляли свои выкладки по различным сочетаниям первооснов и связок. Другое дело, что абсолютно все записать невозможно. К сожалению, переложить ответственность за вычисление связок и того, к чему это приведет, на гипотетический компьютер нельзя. Ведь машина сломается от некоторых изощрений. Логика во всем присутствует, да. Но мне действительно кажется, что применять на основе огненного шара связки для ментальных заклинаний – это перебор. В конце получается крайне гуманное заклинание, поджигающее нервную систему цели изнутри. Но это неприменимо против аномалий, ведь у них какое угодно внутреннее строение, только не человеческое. В общем и целом, ничего доступно сразу не было. Нужно уже тренироваться добавлять эти самые связки. Вот только ища информацию, как это делать правильно, наткнулся на интересный раздел. Оказывается, директор не договаривала, или же это не слишком легальное знание. В любом случае, кроме заклинания ядер аномалий, есть еще один путь волшебницы. Правда, изучив его подробнее, я понял, почему она о нем умолчала. Воскрешение при его применении невозможно. Точнее, не так, воскресить-то воскресят, вот только с огромной вероятностью сойдешь с ума. Автор книги называет это путь надира или путь конца, якобы на одном из старых языков это слово это и обозначает, и утверждает, что до распространения практики воскрешения он был основой обучения молодых девушек. Мое лицо тогда с кислого преобразилось на воодушевленное. Предупреждение от равенства я помнил, поэтому то, что меня не воскресят, не пугало. В результате забил на дальнейшее изучение заклинания и погрузился в поиски информации о пути конца, и обнаружил среди прочего статью об Улианне, как единственной зарегистрированной волшебнице, смогшей оправиться после смерти при его использовании. Ну, видимо, она перенесла достаточно, чтобы намеренно не рассказывать о нем. Суть его была в том, что каждый человек несет в себе определенные доли процента аномализации, из-за близких контактов древних людей с аномалиями, ведь тогда они считались богинями. Поэтому использование магии вообще возможно. Интересно, даже у меня этот процент есть, поэтому, собственно, человечество и способно на магию. И даже активация заклинания из ядер аномалий задействует это древнее наследие. Путь же, изложенный в книге, призывает его раскрыть. По факту это уподобление аномалиям. Возможность создавать заклинания не по системе, а потому что тебе захотелось сделать именно то, что ты желаешь. Усиление живучести и защищенности. И как вишенка на торте, прохождение аномальных зон незамеченным. Ну, кроме того, что это почти гарантированное антивоскрешение, были еще минусы. Постепенное усиление аномализации, пока оно не станет фатальным. То, что все бонусы этого пути действуют определенный отрезок времени. И никакой информации о том, что же нужно делать, чтобы получить кнопку непобедимости минут на 15. Ни единого клочка. Тоже понятно почему. Никто не хочет смертей. Лишь очень привлекательный общий обзор, без какого-либо углубления. Директриса говорила о том, что к персоналу лагеря можно спокойно подходить с вопросами. Интересно, у кого мне можно будет узнать поподробнее про Надир? Ну кроме, разумеется, ее самой. Уж на удивление вовремя он всплыл. Прямо как та предыдущая книжка с теорией. Здесь что-то нечисто, но что я могу с этим поделать? Только использовать. В любом случае никому не нравится, когда ему мешают спать. Так что сегодня я точно ни к кому не пойду. Надо и самому поскорее добраться до постели. После сна все уложится и может быть я вообще передумаю что-либо искать об этом способе усилиться, пойду себе на полигон, начну отрабатывать ментальную магию, умру от головной боли и буду спасаться в столовой, запивая все литрами воды. Учитывая как меня корежило с изучением очищения, я не буду удивлен такому исходу. В библиотеке кроме меня оставалась еще одна девушка. Я даже передумал уходить, настолько она была красива. Белоснежные волосы, будто не от мира сего. Пронзительные и сосредоточенные серые глаза с бледной внутренней голубизной. Они медленно совершали вечный путь влево-вправо, читая что-то, видимо, действительно интересное. Поджатые губы подчеркивали серьезность этой девушки, а немного впалые щеки делали ее немного аристократичнее, что ли. Она не заметила моего взгляда, а я решил, что оторвав ее от чтения на познакомиться, заведу себе кровного врага. Надо идти домой, а не на незнакомок засматриваться. И стоит сделать это побыстрее, если не хочу вымокнуть. В отличие от дневного летнего дождя, ночной холодный меня не прельщает. Тем более, что в последнее время стало как будто холоднее. Хотя, казалось бы, все говорит о том, что я в каких-то тропиках. Но, так как я все время носил свой костюм для заданий, где открытой была лишь голова, я почти не почувствовал собирающийся дождь. Он даже сквозь волосы не мог пробиться, куда там через плотную ткань толстовки. ХММ, а это мысль, извини, что отвлекаю, но если не поторопишься, то рискуешь промокнуть, прежде чем дойдешь докуда-то. Да, вот он, нормальный повод заговорить. Я ради этого даже вернулся назад, хоть и прошел-то всего пару шагов по сути. Девушка очень лениво оторвалась от книги и посмотрела на меня немного усталым взглядом и лишь легонько кивнула, вернувшись обратно в то положение, из которого я ее выдернул. И это все. Постоял еще секунд 30, пока не почувствовал себя дураком и ушел. По дороге ни о чем не думал. Так, вспоминал то, что успело произойти со мной в лагере. И все время обо что-то спотыкался. Какая-то вещь не давала покоя. Точно, ведь для срабатывания обычной магии не нужны слова. Только для ядер они нужны. Но и Лайза и Гервина говорили во время своих заклинаний. И ядер у них не было. Последний вообще в той ситуации негде было его прятать. Значит что? Значит они могут владеть Надиром. Учитывая, что директриса сама представила Элайзу как свою сестру по оружию, то вероятность того, что она подобно Улианне владеет этим искусством почти гарантирована. Ну, в госпиталь я не пойду. Хотя бы потому что не знаю, как туда попасть просто так. Нужно будет узнать. Вдруг мне захочется меч продать. Остается Гервина. Мы с ней расстались на хорошей ноте, поэтому не думаю, что она прямо в лоб мне откажет. Хотя, наверное, навяжет какую-нибудь очередную тренировку. Но если это позволит мне лучше колдовать, то я согласен. Все побочные эффекты, которых я избегал, уже отошли в разуме на второй план. Мне просто нужно стать сильнее. Если что-то с моим телом пойдет не так, то нужно просто смириться с этим и пойти в библиотеку искать то, что послужит контрзаклинанием. Я ведь даже в этот раз и не искал ничего, чтобы вернула мне мой прежний вид. Нет на это времени. Если я потрачу все свои сбережения на то, чтобы в течение 15 дней сделать себе лицо помужественнее, а потом мне придется опять с нулевой подготовкой идти в аномалию, то никому от этого лучше не станет. Пока я в своих мыслях не заговорил по-женски, все обратимо. Будут деньги, будут и другие возможности. А пока я просто не могу себе позволить придираться и распыляться тоже. За завтра я должен выбрать что-то одно, во что вложу все усилия. Фух, ну вроде сам себя убедил. Больше плыть по течению нельзя, а то слишком расслабился после того, как пробежал эти несчастные 40 кругов. Кстати, а за сколько я их сделаю сейчас? Вроде не должно время поменяться, но вдруг захотелось убедиться, что хотя бы не деградировал. Но под дождем бегать тоже такое себе. За то время, пока я буду это делать, дождь точно из пары капель перерастет в сильный. Хотелось даже в этот раз не ходить в столовую, чтобы, отрезав треть обязательных расходов, протянуть в лагере подольше. Подумал и решил, что экономить на еде это уже последнее дело. Только если совсем не буду успевать ничего сделать. Так что спокойно съел безвкусную бурду и почти спортивным шагом потопал в общежитие. Открыл я без стука. Это ведь и моя комната, с чего бы стучаться к себе. Зря я это сделал. Потому что там была Целия, почти голая, на моей кровати, нюхавшая мою подушку и активно играющая со своей грудью. Дверь я отпер довольно громко, но при этом быстро. Так что она по инерции пару секунд продолжала, пока не повернула голову в мою сторону. Ее глаза при этом немножко выпучились, видимо от страха, и не нашла ничего умнее, чем снова спрятаться в домике, на этот раз полностью закрывшись своим одеялом. «Знаешь, ты могла бы нюхать свою подушку, они же самоочищаются, разницы никакой», — сказанул я первое, что пришло в голову от увиденного. «Раз ты такая умная, то идем сюда, продемонстрируй, что это неправда, дай сравнить с источником», — сказала она, как будто чеканя каждое слово. «Она там что, на меня еще и злиться собирается? Я вообще в этой ситуации пострадавшая сторона». Но при этом было в ее интонации нечто такое, что я принял условия игры. «Может, мне повторят незабываемую позу 69 из госпиталя? Хотя вряд ли, ведь у нее сейчас там все заперто. Не уверен, что желаю лизать ткань, тем более проклятую». Но, быстренько раздевшись догола, залез под свое же одеяло. Тут было по-настоящему жарко, все ее тело горело. Мы оба полностью находились под одним одеялом, дыша одним и тем же воздухом. И от каждого вздоха в этом замкнутом пространстве я заводился и сам. «Почему ты до сих пор не надела мой подарок? Я так хотела увидеть тебя в нем. Проклятие не настолько сильное. Тебе даже, наверное, понравится. Они так раскрепощают. Я бы хотела узнать твои истинные чувства», — говорила она мне, глядя прямо в глаза. Я дипломатично промолчал. Похоже, мне про эффект трусов наврали с три короба. Хотя, учитывая нашу прошлую ночевку вместе, она вполне может говорить такое в лоб и без всяких иных эффектов. «Думаешь, я не заметила твоей новой попки? Я знатно ее помяла, пока несла тебя». С этими словами она с решимостью гладиатора рванула свободную руку и положила на мое нежеланное приобретение и сильно сжала. Я издал небольшой звук, похожий на стон, больше от неожиданности. «Женя, нельзя так со мной. Вначале отказываешься от моей помощи, затем появляешься здесь немного более женственной. Может, тебе и самой давно хочется сделать там все так же, как оно выглядит со стороны?» «Нет, не хочется». Яростно замотал я головой и даже, кажется, повысил голос. «Хи-хи, столько отрицания в этом возгласе. Но не делаешь ли ты это чисто по инерции? Знаешь что, мы сейчас обе заперты и обе явно нуждаемся в разрядке, но ты меня прервала. Как насчет нам обеим помочь друг другу?» Не стала она развивать тему, а переключилась на более приятную. «Я только за», — ответил ей. «Знаешь, тетя Эли прислала очень интересное послание о том, что у тебя появилось новое слабое место», — сказала она очень подозрительную вещь. «Будь добра, ляг на спину и свесь ноги за кровать. Обещаю, тебе понравится». Я, уже разгоряченный одним только ее видом, подчинился, и она залезла на меня сверху. Я уж подумал, что меня действительно ожидает 69, но ошибся. Ее грудь нависла надо мной, и с этого ракурса она казалась намного крупнее, чем есть. Сосочек с практически хирургической точностью медленно опускался к моему рту, но я перехватил его в полете, легонько куснув. и тут же получил за это диаметральный ответ уже на моем. Это было настолько приятно, что я рефлекторно промычал в ее грудь от удовольствия. Пусть даже это был не самый мужественный способ получить удовольствие, но мне было уже просто плевать. Слишком приятно, чтобы цепляться за свои тараканы. «Хочешь игру?» — сказала она, оторвавшись от соска. «Эй, вернись. Если кончишь первый, то примеришь трусики». Похоже, все-таки в них зашито желание надеть такие же на другого. Я промолчал, но девушка напала на меня с таким рвением, будто бы я сказал «да». Меня уже испытывала на прочность Гервина, и мне понравилось. Даже дважды. Но сейчас и тогда просто небо и земля. Это было так приятно, что даже отдавало некой приятной щекоткой в небо, в которое иногда бился толстый сосочек цели, так и жаждущий, чтобы с ним поигрались. Девушка будто бы стремилась повторять за мной, хоть я и действовал на рефлексах и размешанный множеством материала фантазии. Покусывание, полизывание, посасывание лились рекой с обеих сторон, будто бы мы действительно старались победить друг друга. Чем сильнее она наседала, тем жестче отвечал я, но у меня было преимущество, мою грудь нельзя полопать. Может, в сидячем положении можно было бы нащупать хоть немного жира, но сейчас-то я вообще лежал. Ты проиграла еще до начала, Целия. Рука, подобно засадному полку, ворвалась в бой, дождавшись того, как мы оба устанем бороться лишь с помощью ртов, оставлявших обильные полоски слюней на безжалостно атакованных ими сегодня четырех вишенках сосков. Она начала одновременно мять грудь и при этом сосок, искусно поместив его между складки, что находится выше линии жизни. Это был настолько уничтожающий удар, что Целия была вынуждена издать протяжный стон и лишь больше ускориться, подключив и своего запасного бойца. И ситуация вновь была перевернута, ведь ее пальцы ласкали меня настолько не похожи на меня, но при этом нежно, с какой-то любовью, как будто зная все об этом поле боя. Я должен был понять это раньше. Она девушка, она могла годами делать со своими сосками что только захочет, в отличие от меня, что лишь копирует увиденное. Я отчаянно сдерживал реакцию, но она все поняла. Две руки, переполненных нежностью и неким внутренним знанием, проводили пальцами вдоль ореол, посылая электрические разряды по всему телу, немного сжимали, оттягивали и наоборот. Битва была проиграна. Мое тело близко к оргазму как никогда, и Целия это чувствовала. Она оторвала грудь от меня, как будто бы мое время вышло, хотя сама продолжала свою нежно-сладкую пытку, удерживая меня на краю, но каким-то шестым чувством не давая упасть в пропасть полностью. Вскоре, ее язык аккуратно постучался ко мне в губы. Я в затуманенном от удовольствия сознании ответил на этот перевернутый поцелуй. Стоило языкам соприкоснуться, как это стало тем камушком, что устроил обвал. Меня и до этого иногда потрясывало от приятной неги, что дарила мне девушка. Теперь же я действительно почти не контролировал свое тело. Оно мягко тряслось, а оргазм накатывал волнами, будто во время цунами, где каждая волна сильнее, пока окончательно не похоронил меня под осколками моего разума. А языки все продолжали свой дикий танец, где Целия была ведущей. Проснулся я уже утром. Перво-наперво проверил промежность. Примечательных трусов нет, слава богу. Хоть я и не соглашался на спор, но поражение я все-таки потерпел. И что же мне теперь делать? Ладно, это меньшее из зол. Сегодня день, когда нужно начинать вытаскивать себя со дна, обсудить все с Целией и узнать, чем займется она, обратиться к Гервине по поводу пути конца, практиковать защиту пяти чувств, которую я все-таки выудил из какой-то из книжек вчера, добить очищение до нормального состояния, а не этого начального убожества. Не время разлеживаться, женя, время не бесконечное. Пошел. Глава 8, 29. Андрофобия в отдельно взятой личности. Нет, даже не обсуждается. Примерно так меня с утра встретила Гервина, стоило только заикнуться о Надире. Ожидаемо, но я переходил в атаку, приводил аргументы, говорил, что это мне не навредит и вообще чуть ли не умолял. Ее ничего не брало. Она, конечно, как-то странно дернулась после того, как я обещал ей костьми лечь на тренировках, если это требуется для обучения. Ага, ясно. Нужно давить в этом направлении. Все равно, даже если в конце она меня ничему не научит, тренировки с ней определенно помогут и в физическом плане, и в плане магии. Все же именно она ответственна за то, что я до сих пор здесь. По итогу я набрал себе огромное количество самых разных занятий с ней, после которых она обещала подумать и переговорить с директрисой по поводу того, можно ли вообще такое разрешать. Я внутренне ликовал, даже уже подумывал сдаться, ведь такая гора, как Гервина, двигалась буквально по миллиметру. Но я все-таки ее доконал. Она же теперь пообещала составить расписание и сказала, что если у меня есть на примете такая же целеустремленная девушка, как я, с ее слов, то стоит привлечь ее. Вместе будет и легче, и одновременно с этим результаты будут лучше. Мне же сразу же на ум пришла Рюнхат, являвшаяся по своей сути мини-версией тренерши. Сказал, что да, одну такую знаю. Вообще было бы неплохо привлечь всех моих знакомых. Но видя не самая любящая физические нагрузки девушка, с этим я с ней солидарен. А Целия, после того, как я ей объяснил с утра, что мы должны делать, решила однозначно удариться в боевую магию. Ну, надеюсь, у нее выйдет. Сколько бы ни пытался сказать, что сейчас нужно другое, это натыкалось на стену из фразы «я знаю, что делаю». При этом так недовольно зыркало в сторону моей промежности. Похоже, она искренне считает, что я, как проигравший, должен был на полном серьезе надеть то неснимаемое белье. Признаться честно, я над этим думал, но все-таки свел все в шутку. Девушка такое явно не слишком высоко оценила. Пообещал, что обязательно это сделаю, как только на это будет время и деньги. После вчерашнего оргазма я до сих пор находился в состоянии некоего просветления, когда ничего пошлого не лезет в голову, да и различные заморочки отступили на второй план, и нужно этим пользоваться. В общем, в приподнятом настроении бежал обратно в общежитие, проверить, как там мои подруги. Я потратил довольно много времени на уговоры Гервины, и пусть с утра девушек не было, сейчас они уже спокойно предавались безделью в своей комнате. Пусть я нагрянул внезапно и без приглашения, но обе по-своему были рады меня видеть. Получил приятную обнимашку от Види, которая явно была в приподнятом настроении. Оказалось, что они смогли получить бонус за полностью проведенную разведку аномалии. Был за них только рад. И раз уж они при деньгах, объяснила им, что я распланировал на ближайшие дни. В целом, они хоть и справлялись намного лучше нас, судя по хитрой ухмылке Рюнхат, с которой она продемонстрировала больше 1000 сонур, но с моим предложением были согласны. Только увидев в глазах, промелькнула некая почти незаметная грусть. Попытка расспросить, что ее тревожит, вызвала странно бурную реакцию, над чем посмеялась ее соседка. Похоже, она в курсе, что происходит. Попытаюсь выяснить наедине. Тем более, что Рюнхат согласилась заниматься у тренерши вместе, утверждая, что будет честью расти под присмотром Гервины. Похоже, она тоже не самый последний человек в галактике. Впрочем, я почти ничьим прошлым и не интересовался. Рюнхат же погрузилась в мечтания о будущих победах и ни на что не обращала внимания. Дружеский тычок, чтобы вернуть ее из высоких материй обратно в комнату, обернулся тем, что меня искусно заломали. Я очень быстро оказался уперт лицом в пол, прежде почувствовал, что меня отпустили. Девушка совершенно неискренне за это извинилась, больше подразумевая, что я сам виноват. Ну, может и так,